Глава 46. Швеция. Хельсингборг. 24 октября 1708 года. Свинцовые штормовые волны Балтийского моря раз за разом накатывались на скалистый берег. Промозглый ветер пронизывал до костей каждого человека, который осмеливался в эту ненастную погоду выйти из своего теплого уютного жилища, а моросящий без остановки мелкий дождик старался проникнуть сквозь любые преграды. Самый обычный осенний скандинавский день. Небольшой приморский городок и пустынный галечный пляж, на котором, закутавшись в темный плащ и надвинув на глаза широкополую рыбацкую шляпу, стоял одинокий человек. Это был мужчина лет 30, и время от времени у него дергалась шея. Человеком этим был никто иной, как гроза Европы, король Швеции Карл XII, который находился в городке Хельсингборг, где он лечился от полученной в далекой злой Московии тяжелой контузии. Первоначально вернувшись из Рижской ставки в свою столицу, он хотел остаться там, но врачи настоятельно рекомендовали ему пройти курс лечения в Хельсингборге, который находился невдалеке от датских берегов. Они утверждали, что обнаруженные здесь в 1707 году чудесные минеральные воды источника Рамлеса смогут быстро поставить его на ноги. Король поверил своим лейб-медикам и не прогадал, ибо источник в самом деле оказался целебным и принес ему облегчение. Обмороки прекратились, и только шея иногда еще подергивалась. Карл стоял на одном месте уже давно, больше часа. Он смотрел на море, думал о чем-то своем и иногда еле заметно шевелил губами. Наконец, видимо, озябнув, король плотнее запахнул плащ, после чего решил вернуться в городок и, двигаясь по небольшой каменистой дороге, продолжил свои размышления. Тяжкая контузия от проклятой русской бомбы заставила его на многое взглянуть по-другому, а возвращение в Швецию и серьезный разговор с младшей сестрой принцессой Ульрикой Элеонорой, которая уже начала принимать активное участие в деле управления страной, озадачили короля. И будучи честен перед самим собой, он признал, что его военные походы ослабили королевство. Конечно, никто не отрицает того факта, что он великий полководец и смог заявить о себе в Европе. Однако потеряна часть прибалтийских провинций, а морская торговля несет серьезные убытки. И ему, королю, для продолжения военных кампаний приходится занимать деньги у голландских купцов. И хорошо еще, что проценты по кредиту гасит славный город Рига. Теперь, прежде чем вернуться к основной армии, которой в настоящий момент командовал генерал Левингаупт, ему просто жизненно необходимо что-то изменить. Но что? Вот в чем вопрос. Какой путь принесет успех не только лично ему, как полководцу и королю, который должен оставить о себе великую память, но и всему шведскому государству? Он этого не знал, но искал выход и, как ему казалось, нашел его. Война с Россией не приносит ему славы и несет разорение королевству. Да, это так. Значит, необходимо вернуться в Европу и принять участие в войне за испанское наследство, где слава и добыча будет с избытком. А с Москвой, если та предложит приемлемые условия, придется на какое-то время заключить мир. Король вошел в дом местного бургомистра, скинул на пол шляпу и плащ, и к нему тут же подскочил его адъютант генерал Габриэль Отто Канифер. «Ваше Величество, как же так можно без предупреждения покидать город? Датчане могут предпринять десантную операцию, и вы могли бы попасть в затруднительное положение». «Это чушь, Канифер, и вы это прекрасно знаете. На море шторм, да и датчане никогда не станут нервировать меня, зная, что я нахожусь дома. А что насчет разбойников? В моем королевстве их уже давно нет, ведь все они служат в армии. Так что за свою жизнь король Швеции может быть спокоен». «Пипер уже здесь?» «Так точно, Ваше Величество, но сначала вы обязаны выпить минеральной воды». «Давайте». Спустя пару минут, употребив прописанную ему целебную воду, Карл вошел в каминный зал, где его уже ожидал премьер-министр Карл Пипер, высокий 60-летний мужчина в сером камзоле и длинном черном парике. «Ваше Величество», — Пипер поклонился, — «вы хотели видеть меня, и я прибыл без всякого промедления». Это хорошо, что без промедления. Король присел в кресло перед камином, в котором жадное пламя пожирало сухие смолистые дрова. Протянул к жаркому огню озябшие ладони, согрел их и спросил. «Какие новости из Европы?» «Война за испанское наследство в полном разгаре, мой король. Французы, испанцы и баварцы дерутся против англичан, голландцев, германцев, австрийцев, арагонцев и португальцев». «Что Людовик XIV?» «Он прислал очередного посла». «Наверное, француз опять пытается натравить нас на императора Иосифа I». «Да, Ваше Величество». «Вы уже дали ему ответ?» «Пока нет». «Это хорошо. Я желаю лично встретиться с французским посланником. Пригласите его сюда». «Будет исполнено». Почуявший, что замыслы короля на будущее изменились, Пипер застыл в ожидании следующего вопроса, и Карл задал новый вопрос. «Что московитый царь Петр?» «Петр уже на ногах и отбыл в Москву праздновать победу под Рудней. Он утверждает, что именно его войска одержали победу над вашими, а не наоборот». «И ему кто-нибудь верит?» «Нет, мой король. Царь не смог предъявить никаких серьезных доказательств своей виктории, поэтому западные дипломаты ему улыбаются, но как истину принимают вашу точку зрения». «А что говорят послы московитов?» «Русские немного приободрились, и условия предлагаемого ими мирного договора несколько изменились, но не сильно, поскольку на южных рубежах России идет еще одна война, и царю необходимо перебросить свои армии навстречу бунтовщикам». «Бунтовщики – это донские казаки и русские крестьяне?» «Они самые». «Каковы условия Петра?» «Московиты оставляют за собой всю Ижорскую землю, Петербург, Кроншлот и Шлиссельбург. Все остальные захваченные ими территории возвращаются нам, и помимо этого Петр выплачивает 4 миллиона ефимков, это чуть больше 2,5 миллионов рублей. Договор предусматривает обмен пленными, гарантирует свободу вероисповедания на захваченных Россией землях и подтверждает все привилегии остзейского дворянства». Пипер помедлил и поинтересовался. «Ваше Величество желает подписать с Москвой мир?» «У нас нет иного красивого выхода из сложившейся ситуации, Пипер. Чтобы собрать новую армию, мне нужны деньги, а в долг дают только под грабительский процент. Выход один. Замириться с царем, отдать ему кусок дикой, болотистой территории и взять с него деньги». «Ваше Величество, но Москва получит выход в Балтийское море». «И что с того, Пипер? Что значит 2-3 гавани в заливе, который зимой замерзает?» «На мой взгляд, это только дополнительное бремя на государственную казну и расход ценного людского ресурса. Но торговля может принести им выгоды, которые окупят все расходы». «И с кем на Балтике можно торговать? Только с нами, да с нищими немцами и датчанами, которые будут брать с московитов грабительскую плату за проход через Зунский пролив. Русские хотят выход к морю. Пусть строят свой Петербург, но не забывают, что наш флот сильней, а в Финляндии и Эстляндии будут стоять корпуса Либекера и Левенгаупта, которые всегда могут сжечь этот город на костях. Пока будет так, а когда настанет удобный момент, мы вернем все, что потеряли». Премьер-министр поклонился своему королю и сказал: «Кажется, я понимаю ваши резоны, Ваше Величество, однако прежде чем подписывать мирный договор с Москвой, надо все еще раз обдумать и добавить к нему пару пунктов». «Какие?» «Беспошлинная продажа русского зерна в Швецию, а также неприкосновенность Польши и Украины». «Хорошо, приступайте к переговорам с русскими». «Я могу быть свободен, Ваше Величество?» «Ступайте, Пипер, и не забудьте, что я хочу видеть французского посла». «Разумеется, мой король». Пипер вновь поклонился и покинул Карла, а повелитель Швеции, вновь выпив живительной влаги из источника Рамлеса, приказал достать карты Северной Европы и приступил к планированию военных действий против германских княжеств, которые выступали на стороне Англии и Австрии в борьбе против Испании и Франции. Пока Карл воевал с русскими медведями, бродил по болотам и лесным чащобам, а его солдат съедали комары, в Европе славили имена герцога Мальборо и принца Евгения Савойского. Эти генералы могли претендовать на славу величайших полководцев эпохи, на его славу. И теперь, после того, как Швеция высвободит свои военные силы на Востоке, подобно великому предку Густаву Адольфу, Карл покажет европейцам, что такое военный гений скандинавского короля.